Луч фонаря оживил ледяные сталагмиты, похожие на зубы гиганта. А на стене я увидел еще большие кристаллы с ярко светящимися гранями. В другое время эта красота очаровала бы меня. Сейчас же я думал лишь о том, чтобы не поскользнуться на этих хрустальных россыпях и не стать добычей хищника. Существо не боялось холода. По-видимому, это его привычная среда обитания, хотя это противоречит нашим знаниям о животных на Бельтане. Раны на груди у меня кровоточили, холод проникал через прорехи в рваной одежде. Если это преследование не кончится как можно скорее, то холод поможет ему одержать победу в нашей последней схватке. Я поднял станер и выстрелил в третий раз, на этот раз не в голову, а в середину туловища, уже почти не надеясь, что это имеет какой-нибудь смысл. При свете фонаря мне было хорошо видно, как животное вздрогнуло и запрокинуло голову. Из сморщенной пасти вырвался жуткий рев. Тут же, но уже сзади от меня, как бы в ответ первому послышался похожий звук. В ужасе я вскочил на ноги и хотел спрятаться за один из ледяных столбов, но упал, поскользнувшись на льду. Станер отлетел в сторону, но фонарь я успел подхватить. Падая, я ударился об пол здоровым плечом. Прямо перед собой я обнаружил предметы, не принадлежащие по их происхождению к этому царству льда и тьмы. Сквозь лед можно было разглядеть смутные очертания какого-то ящика или контейнера. Раньше он весь находился глубоко подо льдом, но кто-то начал доставать его и частично очистил льда. Из ящика торчала какая-то палка. В ящике их было несколько. Я схватил ее в надежде использовать как дубину. Звуки приближались. Я приподнялся, встал на колени и замахнулся палкой на ожидаемого врага. На ее поверхности я нащупал какие-то углубления. Кончики пальцев как раз попали в них. В тот же миг из конца палки вырвался ослепительный луч света и ударил по ледяной колонне. Послышался свист и шипение пара. Стало жарко. Под ногами закипела вода. Я еще раз взмахнул палкой, сильно прижимая углубление пальцами. Существо, кинувшееся на меня, внезапно оказалось безголовым. Оно продолжало держаться на ногах и неслось ко мне, пока я не ударил его лучом в грудь. Из леса ледяных колонн выскочило еще одно чудище. Неизвестно, чего оно боялось, меня или света, но держалось осторожно, кружило, передвигаясь стремительно. Я не мог даже поймать его взглядом. Не целясь, просто направил ствол оружия в сторону зверя и как бы провел черту. Он упал. Луч плавил ледяные столбы, начали падать огромные каменные глыбы. Стена за ними как будто растаяла, в ней образовалась черная дыра, из которой слышался глухой шум. Некоторое время я лежал, не в силах подняться. Наконец, опираясь на чудесную палку, умудрился встать. Пошатываясь и останавливаясь, я добрался до черной дыры, проделанной лучом, и посветил в нее фонарем. Свет отразился от водной поверхности. Целая река стремительно неслась во тьме. Я медленно двинулся назад, к уступу, светя перед собой, чтобы Дайнан знал, что я иду. «Вир, Вир!» — услышал я его зов и прислонился к стене, обдумывая, что делать дальше. Кровь продолжала сочиться из порезов, и холод мучил по-прежнему. Рваная одежда совсем не грела, хотя я старался закутаться в нее поплотнее. У меня просто не хватит сил донести Дагни, даже если Дайнан будет помогать мне. И нельзя оставить детей одних и идти в лагерь за помощью. «Дайнан». «Да, Вир», — радостно отозвался он. «Ты сможешь подняться наверх и добраться до лагеря?» Я знал, что это очень трудное дело для него. А вдруг в туннеле на него нападет еще один зверь? И хватит ли у него сил дойти до базы? «Попробуй, Вир». «Постарайся, Дайнан». Я не смел показать свою тревогу. Моя твердость должна поддерживать его в пути. «Слушай, у меня есть оружие. Не знаю, что это такое. Я нашел его здесь. Нацеливаешься, нажимаешь вот эти места на поверхности, и из него вылетает горячий луч. Я даю его тебе. Если встретишь такого зверя, стреляй в середину тела. Понял?» «Да, Вир». Голос его звучал спокойнее, ведь я даю ему оружие. Человек всегда чувствует себя увереннее с оружием в руках. Может, поэтому мы пользуемся оружием и силой своих рук, а не развиваем возможности своего мозга. «Но и я не могу остаться без оружия». «Подожди, Дайнан, я должен достать другое оружие». Я двинулся вперед, не останавливаясь, чтобы не упасть и больше не встать. Раны, нанесенные когтями, горели. Я подумал о яде, попавшего в раны, и тут же постарался отогнать эту мысль, сосредоточившись на необходимости добраться до ледяного склада и добыть другой жезл. Я проковылял мимо обгоревших останков чудовища, и мой фонарь осветил полурастаявшую стену и торчащий из нее ящик с откинутой крышкой. Я достал из ящика второй жезл. В ящике остались еще два, но они были другими. Тот, что я сейчас взял, серо-голубой, как и первый. Остальные два тускло-серебристые. Я направил тот, что держал в руке, на ледяную колонну.